Для этого вам на днях представится случай, господин министр. — Садитесь, господа, — продолжала королева, опускаясь на мягкую оттаманку. — Нам приятно видеть вас сегодня у себя. Вы знаете, какую находку мы недавно сделали в замке Дельмонте? И вам также должно быть известно, что контр-адмирал Топете участвует в заговоре, планы которого нам неизвестны, но которые, по всей вероятности, враждебны нам. Я считаю обязанностью обратить на них внимание вашего величества, подтвердил Гонсалес Браво. Вы помните, как бессовестно оскорбил вас, господин министр, контр-адмирал в нашем присутствии? Этот неотесанный Дон Топете, по всей вероятности, также принадлежит к числу тех своевольных господ, прервал Марфори, которые в прежнее время осмеливались считать двор своим домом. Совершенно верно, дорогой генерал-интендант. Это то выражение, которое мы считаем самым правильным. Да, Дон Топете принадлежит к числу этих господ, и мы должны сознаться, что он нам так противен и при всей своей мнимой честности кажется таким ненадежным и даже опасным, что мы во что бы то ни стало хотим его устранить. — Это и мое убеждение, — сказал Гонсалес Браво. — Я только дожидался этих слов вашего величества, чтобы приняться за дело. Контр-адмирал так глубоко оскорбил меня, что я считаю делом чести отыскать его в Кадиксе. Но ведь не для того, чтобы вызвать его на дуэль и рисковать своей жизнью. Нет-нет, господин министр, Дон Топете не достоин этого. Вы должны придумать иные средства, чтобы сделать его безвредным. К несчастью, письма, которые я имел честь передать вашему величеству, не представляют достаточного основания для этого. «Застрелите его, господин министр-президент», — подхватил Марфори. «Это самое простое средство». «Нет-нет, Дон Топете, как мы имели случай убедиться, очень меткий стрелок, и мы боимся, что вы не устоите против него, но тогда вы, ваше величество, будете иметь средства в руках наказать победителя. Я с радостью жертвую собою для высокой цели служить вашему величеству». «О, мы верим в вашу глубокую преданность, господин министр, и ни на минуту не сомневаемся, что вы были бы в состоянии рисковать для нас своей жизнью. Но настоящее дело недостаточно велико и высоко для такой жертвы». Гонсалес Браво низко поклонился. Он достиг блестящего успеха. «Так застрелите его!» «Вызвав его предварительно на спор», — советовал Марфори. «В том, что вы не будете за это подлежать наказанию, вы можете быть уверены. Зачем же церемониться с такими отвратительными личностями?» «Господин генерал-интендант, мы ничего не хотим знать о заговоре. Прошу прощения, если я немного увлекся. Господин министр-президент — лицо оскорбленное, и Дон Топете в отношении к нему, как мне кажется, ничего не может сказать в свое оправдание. В подобных же случаях оскорбленное лицо, не теряя своего достоинства, может таким образом отомстить за себя». Гонсалес Браво, который, по-видимому, лучше понял слова королевы, встал со стула. «Я постараюсь в исполнении и этого дела выказать себя верным слугой вашего величества», — сказал он с рассчитанной улыбкой, в которой внимательный наблюдатель мог бы многое прочесть. «И прошу только ваше величество о сохранении высокой милости ко мне и о трехдневном сроке». «Я знаю, как твердо можно рассчитывать на вас, господин министр. Надеюсь увидеть вас через 3 дня в Эскуриале здоровым и счастливым, и могу уверить вас, что я не премину щедро вознаградить вас за верные услуги», — отвечала королева ласково. «Многоуважаемый Дон Марфори, в действительности вовсе не так опасен и страшен, каким иногда кажется. Он немного увлекается. Но я знаю, что он такой же преданный и верный кавалер, как и вы, господин министр-президент, и с каждым днем делается все необходимое для нас. «Да-да, дорогой Дон», — продолжала Изабелла с улыбкой, обращаясь к Марфоре, — «это мое убеждение».